Действие пятое. Декорация первого действия. Сумерки. Явление первое. Кулигин сидит на лавочке, Кабанов идет по бульвару. Кулигин поет. Ночною темнотою покрылись небеса, все люди для покою закрыли уж глаза. Увидев Кабанова. Здравствуйте, сударь. Далеко ли изволите? Кабанов. Домой. Слышал, братец, дела-то наши. Вся, братец, семья в расстройство пришла. Кулигин. Слышал, сударь. Кабанов. Я в Москву ездил, ты знаешь. На дорогу-то маменька читала мне наставление-то. А я как выехал, так загулял. Уж очень рад, что на волю-то вырвался. И всю дорогу пил, и в Москве все пил. Так эту кучу, что напади, так, чтобы уж на целый год отгуляться. Ни разу про дом-то и не вспомнил. Да хоть бы и вспомнил-то. Так мне бы и в ум не пришло, что тут делается. Слышал? Кулигин. Слышал, сударь. Кабанов. Несчастный я теперь, братец-человек. Так ни за что погибаю, ни за грош. Кулигин. Маменька-то у вас больно крута. Кабанов. Ну да, она-то всему и причина. А я за что погибаю, скажи ты мне на милость. Я вот зашел к дикому, ну выпили. Думал, легче будет. Нет, хуже, Кулигин. Уж что жена против меня сделала? Уж хуже нельзя. Кулигин. Мудреное дело, сударь. Мудрено вас судить. Кабанов. Нет, постой. Уж на что еще хуже этого? Убить ее за это мало. Вот маменька говорит, ее надо живую в землю закопать, чтобы она казнилась. А я ее люблю, мне ее жаль пальцем тронуть. Побил немножко, да и то маменька приказала. Жаль мне смотреть-то на нее. Пойми ты это, Кулигин. Маменька ее поедом ест, а она как тень какая ходит, безответная, только плачет. Да тает, как воск. Вот я ее убиваю, глядя на нее. Кулигин. Как бы-нибудь, сударь, лотком дело-то сделать. Вы бы простили ей, да не поминали никогда. Сами-то чай тоже не без греха. Кабанов. Уж что говорить. Кулигин. Да уж так, чтоб и под пьяную руку не попрекать. Она бы вам, сударь, была хорошая жена. Гляди, лучше всякой. Кабанов. Да пойми ты, Кулигин, я-то бы ничего. А маменька-то разве с ней сговоришь? Кулигин. Пора бы вам уж, сударь, своим умом жить. Кабанов. Что ж мне, разорваться, что ли? Нет, говорят, своего ума-то. И значит, живи век чужим. Я вот возьму, да и последний-то, какое есть, пропью. Пусть маменька тогда со мной, как с дураком, и нянчится. Кулигин. Эх, сударь, дела. Ну, а Борис-то Григорьевич, сударь, что? Кабанов. А его подлеца в тяхту к китайцам. Дядя к знакомому купцу какому-то посылает туда, на контору. На 3 года его туды. Кулигин. Ну и что же он, сударь? Кабанов. Мечется тоже, плачет. Накинулись мы давеча на него с дядей. Уж ругали. Молчит. Точно дикий какой сделался. Со мной, говорит, что хотите делайте, только ее не мучьте. И он к ней тоже жалость имеет. Кулигин. Хороший он человек, сударь. Кабанов. Собрался совсем, и лошади уж готовы. Так тоскует, беда. Уж я вижу, что это ему проститься хочется. Ну да мало ли чего, будет с него. Враг ведь он мне, Кулигин. Расказнить его надо бы на части, чтоб знал. Кулигин. Врагам-то прощать надо, сударь. Кабанов. Поди-ка, поговори с маменькой, что она тебе на это скажет. Так, братец Кулигин, все наше семейство теперь врозь расшибалось. Не то что родные, а точно вороги друг другу. Варвару маменька точила, а та не стерпела. Да и была такова, взяла, да и ушла. Кулигин, куда ушла? Кабанов, кто ее знает? Говорят, с Кудряшовым, с Ванькой убежал, и того также нигде не найдут. Уже-то Кулигин надо прям сказать, что от маменьки, потому стал ее тиранить и на замок запирать. Не запирайте, говорит, хуже будет. Вот так и вышло. Что ж мне теперь делать, скажи ты мне? Научи ты меня, как мне жить теперь. Дом мне опостылил, людей совестно. За дело возьмусь, руки отваливаются. Вот теперь домой иду. На радость, что ли, я иду? Входит Глаша. Глаша. Тихон Иванович, батюшка. Кабанов. Что еще? Глаша. Дома у вас нездорово, батюшка. Кабанов. Господи, так уж одно к одному. Говори, что там такое? Глаша. Да хозяюшка ваша. Кабанов. Ну что ж, умерла, что ли? Глаша. Нет, батюшка. Ушла куда-то, не найдем нигде. Сбились с ног из камши. Кабанов. Кулигин. Надо, брат, бежать искать ее. Я, братец, знаешь, чего боюсь? Как бы она с тоски-то на себя руки не наложила. Уж так тоскует, что, ах, на нее-то, глядя, сердце рвется. Чего ж вы смотрели-то? Давно ли она ушла-то? Глаша. Недавнушка, батюшка. Уж наш грех, не доглядели. Да и то сказать, на всякий час не остережешься. Кабанов. Ну, что стоишь-то, беги. Глаша уходит. И мы пойдем, Кулигин. Уходят. Сцена несколько времени пуста. С противоположной стороны выходит Катерина и тихо идет по сцене. Явление второе. Катерина одна. Примечание автора. Весь монолог и все следующие сцены говорит, растягивая и повторяя слова, задумчиво и как будто в забытьи. Катерина. Нет, нигде нет. Что-то он теперь бедный делает. Мне бы только проститься с ним, а там хоть умирать. За что я его в беду ввела? Ведь мне не легче от этого. Погибать бы мне одной, а то себя погубила. Его погубила, себе бесчестье, ему вечный покор. Да, себе бесчестье, ему вечный покор. Молчание. Вспомнить бы мне, что он говорил-то. Как он жалел-то меня. Какие слова-то говорил. Берет себя за голову. Не помню, все забыла. Ночи, ночи мне тяжелы, все пойдут спать, и я пойду. Всем ничего, а мне как в могилу, так страшно в потемках. Шум какой-то сделается, и поют, точно кого хоронят, только так тихо, чуть слышно, далеко-далеко от меня. Свету-то как рада сделаешься. А вставать не хочется. Опять те же люди, те же разговоры, та же мука. Зачем они так смотрят на меня? Отчего это нынче не убивают? Зачем так сделали? Прежде, говорят, убивали. Взяли бы, да и бросили меня в Волгу, я бы рада была. Казнить-то тебя, говорят, так с тебя грех снимется, а ты живи да мучайся своим грехом. Да уж измучилась я. Долго лишь еще мне мучиться? Для чего мне теперь жить? Ну, для чего? Ничего мне не надо, ничего мне не мило, и свет Божий не мил, а смерть не приходит. Ты ее кличешь, а она не приходит. Что не увижу, что не услышу, только тут, показывая на сердце, больно. Еще кабы с ним жить, может быть, радость бы какую-нибудь я и видела. Что ж, уж все равно, уж душу свою я ведь погубила. Как же мне по нем скучно, ах, как мне по нем скучно. Уж коли не увижу я тебя, так хоть услышь ты меня издали. Ветры буйные, перенесите вы ему мою печаль, тоску. Батюшке, скучно мне, скучно. Подходит к берегу и громко во весь голос. Радость моя, жизнь моя, душа моя, люблю тебя, откликнись. Плачет. Входит Борис. Явление третье. Катерина и Борис. Борис, не видя Катерины. Боже мой, ведь это ее голос. Где же она? Оглядывается. Катерина подбегает к нему и кидается на шею. Увидала-таки я тебя. Плачет на груди у него. Молчание. Борис. Ну, вот и поплакали вместе. Привел Бог. Катерина. Ты не забыл меня? Борис. Как забыть-то? Что ты? Катерина. Ах, нет, не то, не то, не то. Ты не сердишься? Борис. За что мне сердиться? Катерина. Ну, прости меня. Не хотела я тебе зло сделать. Да в себе не вольна была. Что говорила, что делала, себя не помнила. Борис. Полно. Что ты, что ты? Катерина. Ну, как же ты? Теперь-то ты как? Борис. Еду. Катерина. Куда едешь? Борис. Далеко, Катя, в Сибирь. Катерина. Возьми меня с собой отсюда. Борис. Нельзя мне, Катя, не по своей я воле еду. Дядя посылает. Уже лошади готовы. Я только отпросился у дяди на минуточку. Хотел хоть с местом-то тем проститься, где мы с тобой виделись. Катерина. Поезжай с Богом. Не тужи обо мне. Сначала только разве скучно будет тебе, бедному, а там и позабудешь. Борис, что обо мне-то толковать? Я вольная птица. Ты-то как? Что свекровь-то? Катерина, мучает меня, запирает. Всем говорит и мужу говорит, не верьте ей, она хитрая. Все и ходят за мной целый день и смеются мне прямо в глаза. На каждом слове все тобой попрекают. Борис, а муж-то? Катерина, то ласков, то сердится, да пьет все. Да постыл он мне, постыл, ласка-то мне его хуже побоев. Борис, тяжело тебе, Катя. Катерина, уж так тяжело, что умереть легче. Борис, кто же то знал, что нам за любовь нашу так мучиться с тобой? Лучше бежать мне тогда. Катерина, на беду я увидела тебя. Радости видела мало, а горе-то, горе-то что? Да еще впереди-то сколько. Ну да что думать о том, что будет? Вот я теперь тебя видела, этого они у меня не отымут. А больше мне ничего не надо. Только ведь мне и нужно было увидать тебя. Вот мне теперь гораздо легче сделалось, точно гора с плеч свалилась. А я все думала, что ты на меня сердишься, проклинаешь меня. Борис, что ты, что ты? Катерина, да нет, все не то я говорю, не то я хотела сказать. Скучно мне было по тебе, вот что. Ну вот я тебя увидала. Борис, не застали бы нас здесь. Катерина, постой, постой, что-то я тебе хотела сказать. Вот забыла, что-то нужно было сказать. В голове-то все путается, не вспомню ничего. Борис, время мне, Катя. Катерина, погоди, погоди. Борис, ну что ж ты сказать-то хотела? Катерина, сейчас скажу, подумав. Да, поедешь ты дорогой, ни одного ты нищего так не пропускай, всякому подай, да прикажи, чтобы молились за мою грешную душу. Борис. Ах, кабы знали эти люди, каково мне прощаться с тобой. Боже мой! Дай Бог, чтобы им когда-нибудь так же сладко было, как мне теперь. Прощай, Катя! Обнимает ее и хочет уйти. Злодеевы и изверги! Эх, кабы сила! Катерина, постой, постой! Дай мне поглядеть на тебя в последний раз! Смотрит ему в глаза. Ну, будет с меня. Теперь, Бог, с тобой поезжай. «Ступай скорее, ступай!» Борис отходит несколько шагов и останавливается. «Катя, Катя, нехорошо что-то. Не задумала ли ты чего? Измучусь я дорогой-то, думавши о тебе!» Катерина, «Ничего, ничего, поезжай с Богом!» Борис хочет подойти к ней. «Не надо, не надо, довольно!» Борис, рыдая: «Ну, Бог с тобой. Только одного и надо у Бога просить, чтобы она умерла поскорее, чтобы ей не мучиться долго. Прощай!» Кланяется Катерина: «Прощай!» Борис уходит. Катерина провожает его глазами и стоит несколько времени, задумавшись. Явление четвертое. Катерина одна. «Куда теперь? Домой идти? Нет? Мне что домой, что в могилу, все равно. Да? Что домой, что в могилу? Что в могилу? В могиле лучше. Под деревцем могилушка. Как хорошо. Солнышко ее греет, дождичком ее мочит. Весной на ней травка вырастет, мягкая такая. Птицы прилетят на дерево, будут петь, детей выведут, цветочки расцветут, желтенькие, красненькие, голубенькие, всякие». Задумывается. «Всякие. Так тихо, так хорошо. Мне как будто легче. А об жизни и думать-то не хочется. Опять жить? Нет, нет, не надо, нехорошо. И люди мне противны, и дом мне противен, и стены противны. Не пойду туда. Нет, нет, нет, не пойду. Придешь к ним, они ходят, говорят: а на что мне это? Ах, темно стало. И опять поют где-то. Что поют? Не разберешь. Умереть бы теперь. Что поют? Все равно, что смерть придет, что сама. А жить нельзя, грех. Молиться не будут. Кто любит, тот будет молиться. Руки крест-накрест складывают в гробу. Да, так я вспомнила. А поймают меня, доворотят домой насильно. Ах, скорей, скорей! Подходит к берегу громко. Друг мой, радость моя! Прощай! Уходит. Входят Кабанова, Кабанов, Кулигин и работник с фонарем. Явление пятое. Кабанова, Кабанов и Кулигин. Кулигин: «Говорят, здесь видели». Кабанов: «Да это верно». Кулигин: «Прямо на нее говорят». Кабанов: «Ну, слава богу, хоть живую видели-то». Кабанова: «А ты уж испугался, расплакался, есть о чем. Не беспокойся, еще долго нам с ней маяться будет». Кабанов: «Кто же ее знал, что она сюда пойдет? Место такое людное, кому в голову придет здесь прятаться?» Кабанова: «Видишь, что она делает? О, какое зелье! Как она характер-то свой хочет выдержать!» С разных сторон собирается народ с фонарями. Один из народа: «Что, нашли?» Кабанова: «То-то, что нет, точно провалилась куда». Несколько голосов: «Эка притча, вот оказия-то, и куда б ей деться?» Один из народа: «Да найдется». Другой: «Как не найтись?» Третий: «Гляди, сама придет». Голос за сценой: «Эй, лодку!» Кулигин с берега: «Кто кричит? Что там?» Голос: «Женщина в воду бросилась!» Кулигин и за ним несколько человек убегают. Явление шестое. Те же без Кулигина. Кабанов: «Батюшки, она ведь это...» Хочет бежать. Кабанова удерживает его за руку. «Маменька, пустите, смерть моя! Я ее вытащу, а то так я и сам... Что мне без нее?» Кабанова: «Не пущу и не думай. Из-за нее до себя губить, стоит ли она того? Мало ли она нам страму-то наделала? Еще что затеяла?» Кабанов: «Пустите!» Кабанова: «Без тебя есть кому. Прокляну, коли пойдешь!» Кабанов, падая на колено: «Хоть взглянуть-то мне на нее!» Кабанова: «Вытащут, взглянешь!» Кабанов встает к народу: «Что, голубчики, не видать ли чего?» Первый: «Темно внизу-то, не видать ничего». Шум за сценой. Второй: «Словно кричат что-то, да ничего не разберешь». Первый: «Да это Кулигина голос». Второй: «Вон с фонарем по берегу ходят».